Глава 15. Весь дом уже погрузился в блаженное сонное оцепенение. Утих шум веселой пирушки внизу. Слуги гасили светильники и лампады. Дом окутывал плотный вечерний сумрак. Пандора отложила рукопись, которую она перечитывала, наверное, в 10-й раз, и потерла слипающиеся глаза. Нужно скорее ложиться спать. Вдруг она услышала какой-то странный шорох и скрип. Она встрепенулась. Вот, опять. Кажется, кто-то скребся в закрытые ставни снаружи. Пандора вздрогнула. Этого не может быть, она ведь живет на втором этаже. Опять шорох. Девушку бросила в жар. Она схватила железную кочергу, лежавшую возле переносной жаровни у стены, и подкралась к окну. Точно, звук идет оттуда. Пандора поставила светильник на полку рядом с окном. Перехватив кочергу, она осторожно откинула щеколду. Скрипнули тяжелые ставни, и в окне показалась чья-то дрожащая рука. Пандора замахнулась. «Не надо, стой!» Чей-то жалобный глухой шепот разорвал ночную тишину. «Не бей, пожалуйста!» Пандора сдержала удар. Поколебавшись, она сделала шаг назад в тень, позволяя ночному гостю пролезть в узкое окно. Кочерга была наготове. «Пожалуйста, не бей!» — повторил чей-то знакомый голос. Пандора пригляделась. «Дарион?» — изумленно спросила она, опуская железный прут. «Тише, тише!» — страшным шепотом вскричал молодой человек. Пандора почувствовала острый укол неловкости. Ее рука невольно скользнула к груди, поправляя полупрозрачный вечерний хитон. Глаза молодого человека стрельнули в ее сторону, но он тут же отвел взгляд и торопливо зашептал. «Прости, госпожа, мне нужно срочно увидеть Фрину. Это вопрос жизни и смерти. Боги свидетели!» «Чьей смерти?» «Фрины. И твоей, и всех афинян!» Пандора вздрогнула. «Что происходит?» «Заговор! Молю тебя не мешкать, я недавно заходил к Тимарху. Он мне должен был за рыбу, и я услышал, узнал...» Дарион задыхался от волнения. «Быстрее веди меня к Фрине, я все объясню!» Пандора пристально посмотрела в глаза молодому человеку. В них отражался один лишь страх. Девушка почувствовала противный холодок в груди, по спине побежали мурашки. Медлить было нельзя. «Подожди немного». Пандора торопливо завязала сандалии, набросила на плечи теплый платок и поманила Дариона. «Идем». За дверью Фрины слышался методичный скрип и тихие постанования. Пандора замерла от смущения, чувствуя, как краска заливает ее лицо. Дарион за ее спиной протяжно выдохнул. Пандора обернулась. Молодой человек стоял, опустив взгляд. Его кулаки были сжаты, на щеках играли желваки. Пандора почувствовала острый укол сомнения. Может, это лишь очередная выдумка влюбленного юнца? Она испытующе посмотрела на молодого человека. «Нельзя ждать!» — сердитым шепотом проворчал он, словно почувствовав ее сомнение, и поднял руку. Пара сильных ударов в дверь. Скрип в комнате стих. Несколько мгновений томительного ожидания. Наконец, с той стороны мелькнул дрожащий огонек светильника и послышалось шлепанье босых ног. «Что такое?» – раздался недовольный голос Фрины. Дарион обреченно посмотрел на Пандору. «Мне она не откроет», – прошептал он одними губами. «Кто там?» – нетерпеливо повторила Гетера. Пандора бросила на юношу сердитый взгляд, но было уже поздно возмущаться. «Это Пандора. Открой, пожалуйста». «Что-то случилось?» В голосе Фрины прорезалась тревога. «Да». Тяжело проскрежетал засов, скрипнула дверь. Гетера обеспокоенно выглянула в коридор. Заметив Дариона, она скривила болезненную гримасу. «О, боги! Ты преследуешь меня даже ночью!» Гетера перевела на Пандору раздраженный взгляд и открыла было рот, явно намереваясь дать ей отповедь. Из темноты за ее спиной выплыла массивная фигура. «Что случилось, дорогая?» «Пустяки! Служанка захворала!» – нарочито бодро крикнула Фрина, оттесняя незваных гостей в глубину коридора. Она прикрыла за собой дверь и возмущенно уставилась на ночных посетителей. «Кто у тебя там?» – с глухим отчаянием спросил Дарион. «Неважно, что ты хотел?» – ледяным тоном спросила Гетера. И, не дожидаясь ответа, она набросилась на Пандору. «Зачем ты его привела? Как он вообще проник сюда ночью?» «Дарион сказал, что в городе заговор». Растерянно прошептала Пандора. Только сейчас она осознала, в какое глупое и неловкое положение попала. Фрина поджала губы и презрительно посмотрела на девушку. «О чем ты говоришь? К Какой заговор?» В ее голосе смешались усталость и раздражение. «Как ты могла поверить его выдумкам?» «Дорогая, у тебя все в порядке?» Сердитый властный голос из-за двери заставил Пандору вздрогнуть. «Да, милый, все хорошо. Я сейчас...» «Я не затем платил тебе, чтобы мерзнуть в одиночестве!» Прислушавшись к голосу из-за двери, Дарион вздрогнул. «Кто это?» Юноша не смог сдержать испуганного возгласа. «Памфил? Уходи!» «Но ведь это он! Он...» Дарион залепетал что-то неразборчивое. Дверь в покое Фрины с грохотом распахнулась. На пороге в тусклом свете лампады стоял громоздкий мужчина средних лет. Левой рукой он придерживал на плечах длинное плотное покрывало. Правая рука была спрятана под тканью. Его взгляд скользнул по Дариону. Пандора заметила, как Памфил вздрогнул. «Что здесь делает этот мальчишка?» – визгливо крикнул Памфил. В его голосе прорезался страх. «Милый, это недоразумение!» Гетера попыталась обнять любовника, но он оттолкнул ее. «Что он делает здесь?» Голос Памфила звенел от злости. Что-то в его тоне заставило Пандору насторожиться. Она торопливо обвела глазами коридор. В нише у стены стояла тяжелая ваза с пальмовыми листьями. Девушка сделала шаг в темноту и нащупала рукой холодный глиняный край. «Что ты здесь делаешь, гаденыш? Вынюхиваешь?» Дарион растерянно отступал вглубь коридора под натиском разъяренного любовника. Перепуганная Фрина схватила Памфила за руку, но тот отшвырнул ее к стене. «Ты специально пришел сюда!» Захлебываясь от волнения и страха, бормотал Дарион, пятясь назад. Памфил прохрипел что-то нечленораздельное и, наконец, высвободил правую руку из-под покрывала. В его ладони блеснул нож. Памфил бросился на молодого человека. Тот метнулся к выходу, зацепился ногой за ступеньку и грохнулся на мозаичный пол. «Дарион!» – пронзительно крикнула Гетера, метнувшись к юноше. Нож мелькнул в тусклом свете лампады. Но Пандора успела. Послышался звон, а затем глухой удар упавшего на пол тела. Пандора, тяжело дыша, судорожно сжимала в дрожащих руках узкую горловину разбившейся вазы. Фрина бросилась на колени перед распластавшимся на полу Дарионом. «Ты цел?» В ее голосе смешались нежность и забота. «Он не ранил тебя?» Молодой человек обескураженно тряс головой, пытаясь понять, что произошло. В конце коридора показалась обеспокоенная служанка, выбежавшая на шум. Фрина громко причитала, обхватив голову юноши и покрывая его лицо поцелуями, но Дарион был в порядке. Он, наконец, пришел в себя и встрепенулся. «Тише! Умоляю вас, тише! В чем дело?» «За домом следят. Там, на улице. Если они поймут, что случилось, то ворвутся сюда и перебьют всех нас!» Пандора подошла к Гетере и успокаивающе коснулась ее плеч, помогая подняться. «Тихо, не волнуйся, все хорошо». Затем она обернулась к служанке. «Принеси нам веревку и воду». Меланта мрачно взглянула на хозяйку. Гетера растерянно кивнула. Распластавшийся на полу Памфил издал слабый стон и дернул ногой. «Быстрее!» – требовательно прошептала Пандора служанке. Та торопливо скрылась в темноте. Вскоре крепко связанный незадачливый любовник сидел возле стены, его рот был заткнут кляпом. Памфил сердито тряс головой и возмущенно мычал. Дарион покрепче затянул последний узел, поднялся и злобно пнул Памфила в бок. Пандора одернула его. «Не делай так!» Юноша смущенно отступил. «Извини». Пандора переглянулась с Фриной и обернулась к Дариону. «Расскажи нам, что все-таки происходит?» Молодой человек, наконец, сумел взять себя в руки. «Заговор. Дружки этого клетвопреступника. Они все богачи из почтенных семейств. Я услышал, случайно, что они готовят и решил предупредить вас». «Я ничего не понимаю», – оторопело пробормотала Фрина и посмотрела на Пандору. «А ты?» Пандора пожала плечами. «Я тоже. Но то, что сейчас случилось, он ведь хотел убить Дариона. Мне кажется, что-то действительно происходит». «Давай спросим у него», – кивнула на связанного Гетера. «А если он будет кричать? Его дружки, которые прячутся за углом, сбегутся сюда», – с дрожью в голосе возразил юноша. «Дарион, успокойся. Какие дружки? Кому нужна обычная Гетера?» «Ты не обычная Гетера», – «Хорошо, спасибо. Но это ничего не меняет. Кому нужна необычная Гетера?» «Ты друг афинян. Это все знают. Ты приехала сюда вместе с их войсками и встречаешься с их мужами. Они платят тебе нашим серебром. Люди хотят вернуть себе то, что у них отняли». Гетера бросила на Пандору тревожный взгляд. Девушка обратилась к Дариону. «Ты уверен, что кто-то сторожит дом? Пошли! Только тихо!» Дарион схватил Фрину за руку и потянул за собой. «Пригляди за ним», — шепнула Пандоре, увлекаемая юношей Гетера. «Хорошо», — коротко бросила Пандора и присела рядом с пленником, рассматривая рану на его голове. Затем она повернулась к молчаливой Миланте, стоящей в темном углу. «Принеси, пожалуйста, чистое полотно, мазь. Ну, ты сама знаешь, что нужно». Служанка молча кивнула и ушла. Когда испуганная Фрина вернулась вместе с Дарионом, Пандора уже заканчивала обрабатывать Памфилу рану на голове. Дарион возмущенно крякнул при виде этого, но промолчал. Пандора вопросительно взглянула на Гетеру. Та сокрушенно кивнула. «Я не представляю, что творится, но Дарион прав. Там кто-то прячется. Мы подкрались к окну и долго стояли возле него. Сначала было тихо, но потом я расслышала чей-то шепот и шорох. Там точно кто-то есть. Я не знаю, что делать». Но Пандору охватила какая-то отчаянная решимость. Предчувствие беды, страх и растерянность словно куда-то испарились из ее сердца. «Нам нужно расспросить Памфила», — твердо сказала девушка. «Если он будет кричать», — начал Дарион, но Фрина оборвала его. «Отведем его в дальнюю кладовку. Там никто не услышит его криков. Даже если этому герою и придет в голову такая глупая идея», — кровожадно добавила Гетера.